Слободан Милошевич. Битва за Сербию. Меня и Слободана арестовали в апреле 2001 года. Нас с ним арестовали с дистанцией в несколько дней. Меня 7 апреля. Это симптоматично. Я склонен видеть в этих арестах символическое обозначение конца одной эпохи и начала другой. Я склонен видеть в этих арестах водораздел. И нас обоих арестовали свои. В 1992 году он принимал меня во дворце в Белграде. Под ослепительным светом фото и телекамер мы сидели на кушетке, и перед нами на столе стояли цветы. Мы говорили о России и Сербии. Позднее меня осудили за эту встречу. Добрая половина моих сербских друзей – интеллектуалов. Он принял власть в 1990 году, в тяжелое время распада Югославии, уже объединенная по близорукой воле Горбачева Германия вооружала Хорватию. Хорватские боевики тренировались на бывших советских военных базах в Венгрии. Из Венгрии и Австрии самолеты без опознавательных знаков по ночам сбрасывали хорватам оружие. В мае 1991 года начались дичайшие вооруженные конфликты в Борово село. Еще в 1991 году я побывал там. Разрушенные элеваторы, срубленные осколками снарядов алюминиевые столбы электропередач. Настолько интенсивная там была перестрелка. Отложилась Словения с промышленно развитой Братиславой. Вспыхнула война в регионе, называемой Славония и Западный Срем, близ Вуковара. В апреле 1992 года начался подогреваемый с запада конфликт мусульман с сербами в столице Боснии Сараево. Начался он с расстрела 6 апреля демонстрации мусульман якобы силами сербской полиции. На самом деле это была провокация мусульман. Они расстреляли своих. Первая провокация в ряду последовавших многих других. С 1991 года оборонялись в своем регионе на горных плато близ Адриатики сербы Книнской краины. Все эти войны навалились на Слободана Милошевича. Для начала три. Бывший коммунистический босс не очень высокого уровня, переименовавший свою партию в сербскую социалистическую партию, должен был стать вождем. Аккуратный, сильный, тщательно остриженным седым ежиком. Россия безропотно отдала, подарила республикам, так сказать, 27 миллионов русских и исконно русские территории. Сербы сделаны из другого теста. Они взбунтовались на местах. Уходя, югославская армия отдала им тяжелое оружие, стрелковое оружие и боеприпасы. По приказу Милошевича. Уже тогда Милошевич опасался, что с Югославией поступят как с Ираком. Потому он вынужден был лавировать, делая вид, что сербы в республиках бьются сами, без помощи мамки Сербии. Электорат Милошевича, главным образом крестьяне Восточной Сербии, заинтересованные в горючем для своих автомашин и тракторов и для вывоза своей сельхозпродукции из Сербии, потеряли от запрета на ввоз нефтепродуктов, немедленно введенный Западом. Однако прирожденные контрабандисты сербы умело обходили бойкот. Бензин, якобы идущий транзитом в Грецию, на самом деле попадал в баки сербских боевых машин и танков. Под давлением своего крестьянского электората в Сербии с одной стороны, бойкота западных стран с другой, и под давлением радикальных сербских патриотов с территорий, населенных сербами в республиках, краин с третьей, и под давлением сербских радикалов внутри страны, партии Воислава Шешеля «Сербская радикальная спилка», Милошевич оставался на своем посту 10 лет. 10 лет он оборонял мамку Сербию. Я грешный. После пребывания добровольцем на войне в Книнской краине в 1993 году, проникшись настроениями книнских сербов, также порицал Милошевича за то, что он сдает книнскую сербскую диаспору. В 1995 году хорваты заняли Книн, и Книнская республика перестала существовать. Милая, каменистая, пахнущая дымом земля. Изо всех сил, стараясь отстоять хотя бы мать Сербию, Милошевич вынужден был отказаться от помощи Книну, а позднее и Боснии, откуда были изгнаны Караджич и Младич. Позднее Милошевичу пришлось сдать Вуковар, Славонию и Западный Срем, откуда все и началось. В конце концов, Запад помог албанцам в Косово и методично, скрупулезно избомбил здания, мосты, железнодорожные пути, забомбил тело самой мамки Сербии. Оглядываясь назад в ретроспективе, вижу, что другого выхода, возможно, не было. Сербов всего 12 миллионов. Они не могли долго сопротивляться военной машине западных стран, нападению авиации всей Европы. И это в добавление к вооруженным силам хорватов и мусульман, вооруженных Западом. Вопрос стоял только в тактике. Сразу следовало открыто воевать мамке Сербии против хорватов и мусульман, сметая врагов и не обращая внимания на последствия, на опасность вмешательства НАТО. Или прав был Милошевич, отдавая им сербские территории постепенно? В десятилетней борьбе за Сербию важен героизм сербов, а не выбранная тактика заранее безнадежной героической обороны инакомыслящего государства против мафии государств, самовольно объявивших себя носителями международного права и последних истин международной морали. В конце концов, внутри страны сплотились силы, собравшие воедино всю усталость и раздражение нации своим же собственным героизмом, который символизировал Милошевич. Герой проиграл на выборах. Потом героя арестовали. Теперь мафия западноевропейских государств требует выдачи героя. В попытке выиграть битву за Сербию Милошевич имел полное моральное право после бомбардировок мамки Сербии перейти к борьбе на территории противника. Государства НАТО бомбили сербские мосты, железнодорожные пути, телестанции. Милошевич вправе был отдать приказ взрывать их телестанции, мосты и железнодорожные пути. Бывший коммунист, выученный определенным образом в недрах югославской компартии, он оказался слишком человеколюбивым в сравнении с рафинированными улыбчивыми чудовищами из НАТО. Он не обратился к их методам. Победа международной клики агрессивных государств над Сербией – это еще один успешный крестовый поход Запада. Мировое господство Запада, разумеется, еще нельзя считать полным. Еще стоит Китай, стоят Иран, есть еще много десятков государств, или не сломленных, или никому не нужных ввиду своей бедности, но их все меньше. Диктатура железной пяты уничтожает инакомыслящие народы и инакомыслящих национальных вождей. Это случай Милошевича. Вождь так называемого государства-изгоя, это выражение американцев, его употребляет госсекретарь Соединенных Штатов Колин Пауэлл, Милошевич бился за свою Сербию как лев. Теперь он с достоинством ожидает своей участи. Я, лидер партии изгоя, жду своей в военной тюрьме. Милошевич имел неброский личный стиль. В этой неяркости причина некоторой его непопулярности. Ему не хватало взрывчатой непристойности, наглости героя. У него был стиль бюрократа. Однако это не умаляет его. Он лидер героической страны изгоя, осмелившейся с оружием в руках противостоять коалиции мировых держав, вивисекторов и садистов.